Исторический процесс шел своим чередом. Случались восстания, потрясения, дворцовые перевороты. На смену Золотому веку приходил период упадка, из руин которого постепенно возводился новый промежуток процветания. Некоторые королевские династии непрерывно существуют больше тысячи лет. К этому времени сама идея о том, что они могут закончиться, становится немыслимой, и вскоре восставшие уже не смеют посягаться на священный престол. Они готовы повелевать правительством, армией и так далее, но символ власти остается неприступным. Именно этого я пытался добиться, между делом сопрягая власть и религию. У меня получилось. Получилось в последний момент, потому что стенки, которые защищали мое пространство, становились все более тонкими. Наконец, впервые за тысячу лет и несколько часов по меркам моего собственного восприятия, я посмотрел на серые вихри у себя над головой. Секунду спустя они пришли в движение. Пасмурная граница размывалась, открывая неясное голубое небо, но черную непроглядную бездну. Наша война еще только начиналась. Я ожидал, что все случится моментально, и граница треснет, как стекло под напором ужасающего ветра, после чего разразится неистовая буря. Однако на деле все было не так, и это оказался постепенный процесс. Их влияние просачивалось крупица за крупицей, и мне пришлось хорошенько присмотреться, чтобы его заметить. Причем первое время я все еще был не уверен. Все же популярность мясных блюд в зажиточное время и изобретение духовых инструментов едва ли можно считать железными доказательствами, и лишь когда стала распространяться таинственная болезнь, по причине которой люди забывали собственные имена, я понял, что момент настал. Сперва они влияли на меня, мой мир и мою веру, взаимосвязанный триумвират, опосредованно, как радиация, которая распространяется во все стороны и задевает тебя не потому что хочет, а потому что ты находишься слишком близко. Но затем стенки разрушились достаточно, чтобы я не только мог почувствовать каждого из них, но смог повлиять на них самостоятельно. Я оказался перед выбором: пойти в атаку, на кого, или засесть в глухую оборону. В первом случае на моей стороне была инициатива. В свою очередь вторая тактика несколько больше подходила моей собственной философии. Ведь я проповедовал нормальность, а значит мне намного проще было подавлять безумие на своей собственной территории. А еще у меня не было выбора, ведь пока я раздумывал, на меня уже совершили нападение. Сперва забвению подвергались жители диких племен, которые проживали вдали от больших городов и веры первородного пламени, но затем, постепенно, болезнь стала распространяться и на истовых верующих. У заболевания было несколько стадий. Сперва человек забывал случайные мысли, затем знакомых, друзей, родных. Наконец он превращался в странное создание, которое все еще было в состоянии выполнять любую, даже сложную, требующую мастерства работу, но которое ничего не помнило. Каждый день воспоминания больных стирались. Они жили в подобии безвременья, в клетке, стенками которой выступала их память, а вернее ее отсутствие. Они видели только необходимое для собственного выживания, а все остальное как бы лавировало мимо их воспоминаний, погружаясь в серый туман. Сами больные не считали, что болеют. Напротив, все они находились в похожем, очень умиротворенном состоянии. С одной стороны, они были адекватными и даже создавали иллюзию нормальности, если смотреть со стороны. С другой, они не узнавали собственных детей. И ладно дети, они забывали нечто намного важнее – свою веру в первородное пламя. Лечить забвение пытались по-разному. Использовали настойки, которые укрепляли память, записывали свои жизни, просили постоянно себе напоминать, резали собственные руки, дабы боль служила непрестанным напоминанием, а то и вовсе сжигали зараженных на костре, соединяя последних с первородным пламенем. Многие приносили молитвы, чтобы я вернул их родственников, потерянных в бездне забвения, и я действительно мог это сделать, но не торопился. Сперва я хотел разобраться в природе происходящего и понять, что именно планирует безымянная. Очевидно, что это было именно ее рук дело. У каждого из нас был собственный взгляд на мироздание, который мы считали единственным верным. Проникая в мой мир, источник моей веры, безымянная пыталась отравить его семенами своей идеологии. Следовательно, если я действительно хотел победить, мне нужно было осознать ее мировоззрение и разрушить его на фундаментальном уровне. В некотором смысле наша битва представляла собой философские дебаты. Мое творение выступало своеобразной площадной, на которой каждый из нас мог продемонстрировать свое идеальное представление о том, как именно должна выглядеть реальность. На моей стороне было то преимущество, что я был создателем этого мира, а значит местные обитали и даже законы бытия изначально придерживались именно моей идеологии, но это не значит, что последняя не могла быть разрушена под напором неоспоримых аргументов. Про туман тоже не стоит забывать. Я и безымянная оба могли творить чудеса, однако на это расходовалась драгоценная энергия, которую следовало припасти на крайний случай. Поэтому безымянная вряд ли станет лишать вообще всех людей воспоминаний. Я смогу ее остановить, если она попытается. Цель ее, однако, состояла не в этом, а в том, чтобы сделать свою идеологию наиболее привлекательной. Чтобы люди сами хотели потерять воспоминания, чтобы они видели эту версию мира, в которой никто ничего не помнит, ни дурного, ни хорошего, но просто существует в моменте, в маленьком шарике текущего дня и текущего мгновения среди затуманенного бытия, наиболее привлекательной. И действительно, если сперва люди противились забвению и считали его хуже смерти, вскоре в этой уверенности появились первые трещины. Как ни странно, первыми поддавались именно те, кто прежде ненавидел и боялся болезни сильнее всего, а именно забытые родственники тех, кто уже заразился. Сложно представить себе их мучения. Их родные и близкие не только перестали понимать, кто они такие, мужья забыли своих жен, отцы детей и так далее, но при этом были живы, осязаемы. Точно телесные призраки, которых каждый день видишь у себя перед глазами, и которые, точно фантомные боли, постоянно теребят рану твоей утраты. Для многих это было невыносимо. Были случаи, когда забытые убивали познавших забвение родных, после чего сами накладывали на себя руки. Но был и другой, еще более простой способ избавиться от боли. Наблюдая за потерявшими память, многие замечали, что те, по сути, были счастливы. Они не знали забот, ни о чем не тревожились, жили только здесь и сейчас. И тогда они думали, почему бы и нет. И вместе с этой мыслью в их сознании пробивались первые семена забвения. 90. Лечение. Затем этого стали добавиться не только те, кто потерял родных в лучах ослепительного забвения, но вообще каждый, кого терзали болезненные воспоминания. Обездоленные, отвергнутые, опечаленные, все они стремились вкусить этот сладкий лотос. Появились мудрецы, которые говорили, что именно образ жизни забывших следует считать единственным верным. Они утверждали, что это была вовсе не болезнь, но дар первородного пламени, которое сжигало тяжкий груз воспоминаний, что все люди должны стремиться к этому новому, светлому и беззаботному братству. Человек по природе своей боится боли, страданий. Поэтому сама идея того, чтобы избавиться от них раз и навсегда, казалась ему бесконечно привлекательной, и в то же время есть у него и другой великий страх. Страх перемен. На каждого, кто мечтает забыться, находились те, кто готов был его за это повесить. Кто бы мог подумать, что на моей стороне будут сражаться самые толстолобые слои общества. Впрочем, не только страх заставлял их избегать забвения. Один жрец расписывал, что, если слишком долго наблюдать за теми, кто потерял воспоминания, в сердце начинает просачиваться странное чувство почти отвращения, вроде того, которое испытываешь перед лицом омерзительного насекомого. Некоторые сравнивали их с детьми, это было неверно. В понимании этого жреца они походили на животных, причем самых примитивных. Они могли говорить, строить фразы, создавать иллюзию общения, но почти никогда этого не делали, потому что им было нечего сообщить своему ближнему. Они были пустыми. Женатые, потеряв воспоминания, сразу забывали свою любовь, но при этом продолжали исполнять привычную ежедневную рутину. Лежать на солнце, спать, готовить, выносить мусор и труп собственного сына, если последний начинал источать зловоние. Все это произвело такое сильное впечатление на жреца, что в итоге последний придумал полноценную идеологию на основе того, что единственное, что имеет ценность в сердце человека, это его воспоминания, что без них мы даже не звери, но песок, прах, который поднимается и опускается в порывах ветра сиюминутных желаний. Не сказать, что я был с ним совершенно согласен, но посыл был верным. Насколько верным, что я самостоятельно начать стирать этому жрецу воспоминания, и лишь когда он и его паства, учение постепенно набирало сторонников, уже успели отчаяться, остановился, предстал перед ним в образе пылающего дракона, во сне, это отнимало меньше силы веры, и вернул ему память. В этот момент сердце учителя исполнилось великой решимостью. 3 дня и 3 ночи он читал молитвы, и я даже заволновался, что таким образом он сам сведет себя в могилу, и драгоценная вера, которую я потратил на исполнение своего плана, пойдет на смарку. Однако на четвертый день он все-таки открыл пыльные двери своей кельи, а затем приказал ученикам поведать всему миру о своем чудесном исцелении, включая тот факт, что последнее произошло по велению первородного пламени. Его слова привели к великим потрясениям. Некоторые не верили, что он вообще терял память, предполагая один большой обман, но другие, которые сомневались, напротив, восприняли это как решающий аргумент. Люди поняли, что забвение было не даром, но проклятием, и стали усиленно молиться, чтобы избавить себя от последнего. Идеология сторонников забвения оказалась подорвана, в том числе тем фактом, что потерянные воспоминания могут вернуться. Они готовы были броситься в бездну, но лишь потому, что были уверены в безопасности ее черного покроя. Если же это было не так, значит, в забвении просто не было смысла. Таким образом, мне удалось подорвать влияние безымянной. Это была не абсолютная победа, но уверенный шаг по направлению к последней. При этом я понимал, что мой противник был умен и явно хранил еще две или три козырные карты. Я готовился ответить ударом на удар, но в этот самый момент произошла монументальная перемена. Как будто бы звезда неожиданно погасла, после чего весь мир стал немного более тусклым. Сперва, не понимая, что именно случилось, я смотрел по сторонам, размышлял, пытался разобраться и наконец посмотрел на небо и понял: один из них, из нас, погиб. Это было неминуемо. Гремела война, не только между мной и безменной, но между всеми нами. И вот, в одном таком противостоянии кто-то одержал победу, а кто-то потерпел поражение. Я уже хотел сосредоточиться, чтобы понять, кто именно погиб, но затем понял, что делать это было опасно. Если слишком пристально смотреть в звездную бездну, можно запросто оступиться и свалиться. У меня была собственная война, и все же я отметил, что нас, дудочки, мяса, половинки, кролика и безымянной, сделалось на одного меньше. Меж тем в моем собственном мире, который представлял собой отражение моей веры и души, возникла патовая ситуация. Все еще были те, кто воспринимал забвение как лекарство от всех мирских невзгод, но в большинстве своем люди противились последнему и воспринимали его как страшную напасть. Подавляющее большинство молилось о том, чтобы я, первородное пламя, избавил их от этого недуга. Вскоре их молитвы были услышаны. К заболевшим стали возвращаться воспоминания. Безымянная все еще могла распространять свою заразу, но по мере того, как люди отворачивались от ее идеологии, делать это для нее становилось все сложнее и сложнее. Мне же, напротив, становилось все проще и проще от нее избавляться. На самом деле ее запасы превосходили мои собственные в миллионы раз, но только не здесь. В пределах этого мира, игровой площадки, которую мы себя устроили, наши силы были равны и ограничены, и теперь, если безымянная попытается надавить, она проиграет. Ее силы иссякнут, и тогда я запросто смогу ее поглотить. Некоторые из них все равно могли пойти на риск, однако безымянная, несмотря на всю свою решимость, была осторожной. Вскоре болезнь исчезла, и вместе с тем растворилось ее присутствие в пределах моей реальности. Я мог бы отправиться в преследование, совершить контратаку. Теперь, когда безымянная была потрепана после собственного неудачного нападения, был идеальный момент, чтобы это провернуть, но воздержался. Моя идеология изначально подразумевала глухую оборону. Я хотел оставить все как есть, сохранить реальность и ее первоначальный облик. Поэтому, когда безымянная исчезла, я перевел дух и стал готовиться к следующему нападению. Между делом я поглядывал в небеса и следил за прочими схватками. Некоторые из нас выбрали оборонительный подход, другие сразу бросились в атаку. Безымянная была потрепана после нашей битвы, а потому, видимо, представлялась им легкой мишенью. Вскоре на ее собственный мир совершили нападение. 91. Второй контакт. Безымянная была решительной, но осторожной. Она ретировалась из моего мира прежде, чем успела потратить серьезные силы, а потому смогла отразить нападение на свою реальность. На этом все остановилось. Никто не воевал. Все мы сидели на месте и старательно укрепляли свои силы. Некоторые проводили разведку. Я и сам временами поглядывал в небеса, но больше внимания обращал на землю. Чтобы еще немного обезопасить свою реальность, я создал священное писание, дабы никто не мог извратить веру первородного пламени. Вообще, организованные религии довольно часто придумывают всевозможные оправдания, чтобы пойти поперек своим собственным догматам, но книжка все равно должна была представлять, если не цепи, то магнит, который не позволит им слишком сильно сбиться с правильной тропинки. В свою очередь, чтобы распространить книгу среди простого народа, мне следовало помочь обитателям моего мира изобрести печатные станки, мануфактуры. Дел было не в проворот. Главное было не зайти слишком далеко и начать эпоху просвещения и рационализма. С одной стороны, это был естественный процесс, и мешать ему было неправильно, а с другой, религиозное общество обычно бывает несколько более устойчивым перед лицом всевозможных потрясений. Кстати говоря, будет неприятно, если кто-нибудь из моих противников. Впрочем, нет, лучше даже не думать об этом. Кто знает, может, они умеют читать мысли, не будем подкидывать им идей. Статус-кво продолжался почти сотню лет. Повод задуматься, почему бы нам просто не разделить сферы влияния и жить в мире и согласии. К сожалению, мы, владыки, были устроены несколько иначе. Сама наша природа не позволяла нам этого сделать. В один момент разгорелась новая битва. Сперва она напоминала отдаленный огонек, искру, чтобы заметить которую следовало всматриваться в темноту бесконечного пространства, но с каждой секундой становилась все более яростной. Вскоре я понял, почувствовал, кто именно сражается. Это были кролики безымянные. Я даже увидел крупицы их боя. Пустыню, в которой были закопаны мириады плюшевых кроликов. Сотни людей, которые, склонив голову, бредут сами не зная куда, старательно пытаясь вспомнить свои имена и находя последние на бирках с гравюрой кролика, которые вышиты у них прямо на затылке, и так далее. Наблюдая за всем происходящим, я вдруг заметил музыкальный магазин. За витриной последнего сидела на красной подушке медная дудочка. Она посмотрела на меня и помахала рукой, похожей на ноту. В этот же момент я отрезал себя от этого мира и открыл глаза. После этого я снова сосредоточился на собственной реальности. Иной раз они проникали тайно. Чем раньше у меня получится заметить признаки вторжения, тем проще мне будет отразить последнее. И действительно, вскоре я обнаружил неладное. Что-то, однажды, наблюдая за ритуалами, которые совершали мои жрицы, и молитвами, которые приносили простые люди, у меня стало возникать ощущение неправильности всего происходящего. Можно было списать его на простую тревогу, мои нервы давно уже находились в плачевном состоянии, но нет, все это было подозрительно. Я прищурился и продолжил наблюдать, временами проводя эксперименты, делая пророчества, исполняя молитвы и выполняя прочие свои божественные обязанности. Со временем стало появляться чувство отчужденности. В прежние времена я чувствовал каждую молитву, теперь некоторые из них стали проноситься мимо моей души. Жрицы и простые люди сжигали подношения на ритуальных кострах, но все равно не могли до меня достучаться. Казалось, между мной и моим творением запотевает плотное стекло. Что происходит? Хороший вопрос. В первую очередь мне нужно было разобраться, что именно пытается сделать мой противник, и определить, кто он такой. Разумеется, безымянную и кролика мы сразу вычеркиваем. Они были безумными, но достаточно осторожными, чтобы не нападать на меня во время собственного противостояния. Оставались дудочка, мясо и половинчатый человек. Одного из них недавно поглотили, кстати говоря, и поскольку я недавно видел дудку своими глазами, поглощенными были либо мясо, либо половинка. Кто же на меня напал? На первый взгляд перемены касались только меня самого. В пределах моего мира ничего не изменилось. Стоп, в моей голове мелькнула искра. Либо ничего не изменилось, либо я просто не заметил перемены. Но как такое возможно, если мир был отражением моей веры и моей идеологии? А может, я перестал понимать, что именно представляет собой последнее? Перестал осознавать, что представляет собой мое собственное «я», потому что у него появилась новая, темная грань. В этот момент за моей спиной точно мелькнула молния и осветила опухоль в образе человека в костюме и перчатках, которая все это время разрасталась на моем затылке. Это был он, половинчатый. Они не могли действительно спрятаться. Каждый из них был проявлением своей идеологии. И если я заметил нечто неладное, хотя на первый взгляд ничего не изменилось, значит, проблема была в моем собственном восприятии. Значит, противник сделал нечто, что заставило меня самого поверить, будто с реальностью было все в порядке. Только половинчатый был способен на такое. Он был паразитом, который сливался с твоим сознанием, после чего ты переставал понимать, где ты, а где он. В данном случае все было еще более запущено. Он не просто пытался поглотить меня самого, но и мой мир, который был проявлением моей идеологии. Вот что здесь происходит. Но что мне теперь делать? Чтобы избавиться от половинки, мне нужно в первую очередь его прочувствовать. Нужно отделить эту опухоль, этого паразита от живой материи. Прежде сделать это было довольно просто, ибо он всегда пытался поглотить мое сознание, а последнее было достаточно целостным, чтобы я мог почувствовать неладное. Но теперь он пытался завладеть миром, который я сотворил. Значит, сперва мне нужно было обнаружить следы его вмешательства. Я наклонился, стал осматривать свой мир божественным взором. Я не мог знать, что было моих рук дело, а что представляло собой его вкрапление. Я не помнил разницу между тем и другим. Мне просто нужно было догадаться. Благо, у меня были некоторые ориентиры. Сердцевина моей идеологии, кажется, оставалась неизменной. Я хотел, чтобы мир не менялся под воздействием серого тумана, и чтобы ни один безумец, включая меня самого, не мог перестроить его по своему разумению. Следовательно, мне нужно было найти нечто такое, что шло наперекор данному принципу. В первую очередь мой взгляд обратился на веру первородного пламени. С помощью последней я общался с обитателями моего мира, а значит, она была наиболее репрезентативной в плане моего влияния и моей идеологии. На данный момент, 783 год по местному календарю с момента моего последнего явления, которое оказалось особенно запоминающимся, поскольку я тогда раскрыл секрет столеварения, уже весь мир объединился под эгидой единой теократической империи. 92. Зеркало. Я невольно задумался о том, что данную систему нельзя было назвать особенно эффективной, ведь, по сути, все мирские чины, кроме самых нижних, занимали священники, которые забирались по карьерной лестнице не благодаря своим управленческим способностям, но силой своего религиозного рвения. А затем еще немного подумал и понял, что даже это было неверно, и на самом деле власть забирали себе те, кто умел налаживать связи и давать взятки, а значит, этот мир ничем не отличался от любого другого. Уровень технологического развития империи первородного пламени был неровным. Некоторые захудалые деревни только-только выходили из палеолита, в то время как в городах уже развивались мануфактуры и книгопечатание. Можно было это поправить, но сейчас важнее было найти неурядицу, неточность. Сделать это было непросто, ведь передо мной простирался целый мир. Все это время я чувствовал себя как Дамокл, над головой которого раскачивается острый меч. Впрочем, вернее будет сказать, что где-то на моем теле прилипла незримая пиявка, которая неумолимо выкачивала мою кровь. С каждой секундой бездна становилась все ближе и ближе. Внутри меня нарастала тревога. Я перестал обращать внимание на битву, которая происходила в небесах между другими владыками, и полностью сосредоточился на своем творении. Тысячи образов проносились у меня перед глазами. Семьи, которые сидели у домашнего очага, жрицы, которые совершали ритуалы, рабочие в шахтах, лодочки посреди протяженной гавани и так далее. Я искал и все никак не мог найти драгоценную зацепку. Наконец я решил изменить свою тактику и стал вспоминать прошлые встречи с половинчатым человеком. Если я не мог найти ошибку в своей собственной идеологии, мне нужно было понять, в чем состояло его. Я закрыл глаза и сосредоточился. Среди всех остальных, именно с ним я встречался чаще всего. Несколько раз он пытался проникнуть в мое сознание. Несколько раз он пытался поглотить меня, благодаря чему я достаточно насмотрелся на его желудок. Теоретически, я должен был знать, чего именно он хочет добиться. Я знал, он хотел поглотить кого? Всех. Он мечтал сделать все разумные существа частью самого себя. Именно поэтому, теоретически, найти его было несложно. Он должен был превратиться в плотоядного монстра или нечто в этом роде. Проблема в том, что ничего подобного в моем мире не было, а значит, на самом деле его идеология была сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. В мире Тали он сотворил орден паладинов, который имел сугубо реактивную идеологию. Половинчатый человек пытался использовать его, чтобы истребить меня и вампиров, и не более того. Это было немного странно. Даже если у него была конкретная цель, он, как и все остальные, был безумцем. В его действиях все равно должен был прослеживаться его собственный взгляд на мироздание. Общее мне нужно было найти красную нить, которая пронизывала наши встречи. Мне нужно было посмотреть на свой мир, на себя, мне нужно было посмотреться в зеркало. В этот момент у меня перед глазами засеребрилась вереница картин. Высокое зеркало в деревянной раме посреди пустой комнаты. Зеркало в моей ванной. Зеркало в мире Тали. Каждый раз он появлялся с помощью зеркал. Более того, странности станий, окровавленные бритвы, спина и так далее стали происходить именно после появления этого зеркала. Почему я раньше этого не заметил? Неважно. Я щелкнул пальцами и немедленно оказался посреди спальной комнаты, которая, судя по богатому убранству, принадлежала некому аристократу. Я посмотрел в бронзовое зеркало, которое висело на стене. В нем я увидел собственное и все другие отражения. Женщины, мужчины, старики, старухи, дети. Я увидел мириады лиц, которые смотрели на себя и на меня. И это было логично. Предельно логично. Ведь зеркала испокон веков, с того самого момента, когда первые люди заметили свое отражение в лужах после дождя, представляло собой портал в коллективный разум всего человечества. Некоторые расписывали последний, как обитель первородного пламени, в котором человеческие души плавятся и сливаются воедино. Многие говорили, что, после смерти все люди возвращаются в этот огонь и соединяются со своими предками и предками их предков, делаясь частью великого божества. Мудрецы искали в зеркалах ответы на вопросы бытия. Существовали десятки пророчеств, которые расписывали прекрасный мир, который воцарится на земле, когда пламя, что таится в зеркале, вырвется наружу. Все это казалось мне предельно логичным, как будто именно я был автором этой легенды. Поэтому следующие мои действия были довольно рискованными. Если я совершу ошибку и уничтожу часть своего творения, своей идеологии, думая, что это был он, то тем самым сделаю себя еще слабее перед лицом его пожирающей силы. Я замялся, но всего на секунду. Потом замахнулся и со всей силы ударил по зеркалу. Мой кулак находился в считанных миллиметрах от последнего, и я уже представлял, как оно лопнет на мириады сверкающих осколков, как вдруг из бронзового омута вытянулась рука в черной кожаной перчатке и стиснула мое запястье. Я не успел отреагировать, когда в следующую секунду он потянул меня внутрь. Миг спустя наши руки стали сливаться воедино, и я перестал понимать, где я, где он, где внутренняя сторона зеркала, а где наружная. Я стиснул зубы и, хватаясь за последний образ реальности, который все еще мелькал у меня перед глазами, рвануло назад и вперед. Я вскинул голову и ударил прямо по зеркалу. Раздался звон, треск и болезненный рев. 93. Вместе. Мир разлетелся на мириады бронзовых осколков, вместе с ним треснуло мое и его сознание. Мы столкнулись и превратились в сверкающую пыль, в которой переливались и смешивались наши мысли. Это было странное, немного нелепое состояние. Мы были как два алкоголика, которые во время потасовки свалились друг на друга, и теперь один из них, я, отчаянно пытался отцепиться, а другой удержать его на месте и повалить на землю. Наконец я заставил себя собраться. Мы находились в пределах моего мира, и, хотя половинчатый человек пытался подчинить его своей воле, преимущество все еще было на моей стороне. Я вырвался на свободу, он бросился за мной, фигурально. За мной устремились его мысли, идеи, наваждения. Чего именно он пытался добиться? Полноты, совершенства. В его мире все люди будут едины. Все они будут представлять собой грани великого целого. Всякие споры между ними будет решать безграничный и многоликий коллектив. А потому не будет войн, не будет раздора. Только мир и безграничное блаженство. Разумеется, его коллектив не потерпит ренегатов. Они будут поглощены, перемолоты. Но это было для их собственного блага. Только так они обретут неподдельное счастье. Передо мной нарисовался странный образ. На секунду человек в костюме показался мне ребенком. Маленьким обиженным мальчиком, который сидит на корточках, играясь с многогранным кристаллом, и видит, пытается представить внутри него идеальный мир. Затем иллюзия развеялась, и передо мной разверзлась монструозная бездна. Я немедленно напряг свою веру. Как тогда, с безымянной, мне нужно было найти те аспекты моего мира, которые не хотели слияния. На первый взгляд половинчатый человек был опаснее. Он действовал более агрессивно, на самом деле таким образом он ставил себя в уязвимое положение. Он был подобен дикому зверю, монстру, который бездумно бросается на свою жертву, даже если в руках последний, дробовик. Мне просто нужно было сохранить спокойствие, прицелиться и нажать на курок. Секунду спустя передо мной стали проноситься образы, люди, ребенок, который прячется под одеялом, поэт, который бежит за вдохновением в горы, странник, который ищет спокойствие среди природы, любовники, которые мечтают сбежать от целого мира и даже от самих себя, ибо любовь не терпит правды. Каждый из них, точно выстрел, пробивал шкуру черного зверя, его блаженный костюм, и выбивал из него все более отчаянный рев. Наконец монстр остановился и стал извиваться точно огромный черный слизень, которого бросили в морскую воду. «В этом ваша проблема», – прохрипел я, разглядывая его трепещущую тушу, в которой краснели ошметки моего собственного тела. «Вы пытаетесь проецировать свой взгляд на мир и считаете его единственным верным, в то время как существуют другие люди. Ваши миры – утопии, которые хотите построить. Они…» Он вздрогнул, и вдруг перед ним вспыхнули тысячи зеркал. Однако, не успели в них проявиться отражения, как они стали плавиться в языках золотистого пламени, которое загорелось на моей ладони. Все эти утопии не отличаются от камер в сумасшедшем доме. В них нет места для других людей, только для вас и для ваших фантазий. Пламя веры разгоралось все ярче и ярче. Черная жижа плавилась прямо на глазах. Наконец в ней стали проглядываться человеческие очертания. Сперва я подумал, что это было очередное зеркало, но затем присмотрелся и понял, что это был он. В самом сердце половинчатого человека, в сердце кошмара находился он. Фантазмагорикус. Логично. Все мы были его производными. Безумный король посмотрел на меня своими темными глазами, в которых отражалось золотистое пламя, и произнес: «Я предлагаю лучший мир. Без войн, без конфликтов. Люди останутся разными, но при этом будут знать, слышать, понимать друг друга. Не все на это согласны. Они не правы. Не нам решать». Он замолчал. Спорить с ним было полезно. Опасно, но полезно. Вся наша суть заключалась именно в безумной вере в правильность нашего мировоззрения. Поэтому, если получится ее разрушить, мы станем беззащитными. Половинчатого человека это касалось в первую очередь, ибо, проникая и поглощая чужое сознание, он подрывал, в том числе, свое собственное. Я вытянул руку, и в ней появилась пылающая булава. В последнюю секунду у меня промелькнули сомнения. В данный момент половинчатый представлял собой мою точную копию. Что если это действительно был я, моя душа? Что если это был его последний, самый смертоносный трюк, и сейчас я собирался проломить свой собственный череп? Ха, есть только одни способ ответить на этот вопрос. Я замахнулся и уже хотел со всей силы ударить его по голове, как вдруг остановился и протянул руку. «Если так боишься непонимания», — сказал я, — «стань мной, я пойму тебя». Он посмотрел на меня своими глазами, которые напоминали черные бездны, приоткрыл губы, помялся и вздохнул. «Пусть», — в его голосе звучало облегчение, как будто он был тысячелетним старцем, который наконец нашел упокоение. Секунду спустя его фигура стала рассыпаться в порывах призрачного ветра, превращаясь в черные вихри, которые проникали в мое сознание. Больше всего он. Мы боялись, что нас не поймут. Боялись конфликтов между людьми и надеялись разрешить последнее, если все люди станут частью единого целого. Но при этом он совершенно не думал про других. Его волновали только собственные страхи и желания. Он был эгоистом и теперь просто довел свой эгоизм до предела. Ему стало все равно на всех остальных. Он. Мы решили искать собственное благо. Черные вихри, которые наполняли мою душу, состояли из мириадов песчинок, в каждой из которых были спрятаны тысячи лет воспоминаний. Стоило мне сосредоточиться, и я мог понять, как именно мой предшественник обрел свое безумие. Ведь раньше он был таким же, как и я, он тоже путешествовал между мирами и хотел остановить кошмар, а затем свернул не туда. Почему? Это была целая история. Это была трагедия длинной в десятки тысяч лет. Возможно, причиной тому было время. Возможно, я тоже захотел бы исправить мироздание, если бы воевал за него на протяжении тысячелетий. В таком случае мне повезло, что они решили начать последнюю битву так скоро после моего пробуждения. Я опустил руку, растираясь между пальцем черный песок, и прищурился на серый небосвод. Другая битва тоже подходила к своему завершению. Через вихри серого тумана проглядывалась огромная мышечная и мохнатая масса с головой плюшевого кролика, который стоял на коленях перед сотней тысяч маленьких девочек в розовых и голубых платьях. Безымянные смотрели на него мутными серыми глазами. В один момент они вскинули свои маленькие ручки и щелкнули пальцами. От кролика немедленно стали отваливаться массивные куски полти. Последний свалился на четвереньки, сотрясая грохотом целый материк, и издал ужасающий рев. Его глаза покраснели. Он вертел головой, как дикий зверь, связанный цепью, которая стремительно становится раскаленной. Безымянная победила. Ей оставалось только закрепить свою победу. Она вытянула ручку, И тут в глазах кролика загорелся красный свет. 94. Последняя битва. В ту же секунду по ногтям безымянной побежали красные трещины. Они стали распространяться на окружающее пространство, словно ссадины на теле человека, заболевшего цингой. Секунду спустя они раскрылись, и в мир устремились многие миллиарды кроликов. Я немедленно посмотрел по сторонам и увидел, что в пределах моего мира тоже пробегают трещины. Границы пространства, нашей игровой площадки, трещали по швам. Там, где шел дождь, капли превращались в кроликов, падали и разбивались в кровавые ошметки. Он все-таки нарушил правила. Я цокнул языком. Кто бы мог подумать, что среди безумцев найдутся такие, кто не захочет признавать поражение. Кролик проиграл и теперь пытался призвать свою первозданную веру. Если наша игровая площадка напоминала подобие снежного шарика, то последняя была самой настоящей лавиной. Я немедленно вызвал собственную веру, превращаясь в дракона, а затем окружил свой мир золистым пламенем. Если бы кролик набросился на меня, я бы не продержался и секунды. Благо, последний сосредоточился на безымянной. Последняя тоже прищурилась, и в зрачках у нее замелькали мириады миров, обитатели которых стали направлять свои глаза, накрытые туманной дымкой, в небеса. Перед началом нашего турнира мы условились, что никто из нас не будет использовать собственную веру, иначе битва была бы слишком продолжительной. Когда сражаются повелители вселенной, их противостояние рискует затянуться и стать слишком скучным. Для меня эти правила были предельно выгодными, поскольку в моем распоряжении и так находилось всего несколько миров. В то же время остальные в любой момент могли их нарушить, если будут находиться на грани поражения. Мясо и половинчатый человек проиграли честно. В случае последнего это, во многом, было потому, что я подточил его веру в собственную идеологию. Кролик проигрывать не захотел. Вскоре вокруг моего мира вспыхнул золотистый барьер. Он был чрезвычайно тонким, как поверхность икринки, но лучше уж так, чем вообще без ничего. Я почувствовал новые вспышки в небесах, новые волны безумия. Они стремительно пронизывали мир, и вскоре сам себе я показался тонкой бутылочкой, которую выбросили в море, охваченное бурей. Дудочка тоже присоединилась к битве. Если один из нас нарушил правила, другие обязались задавить его совместными усилиями. Возможно, кролик надеялся, что теперь, когда у него осталось всего два настоящих противника, меня не считаем, он все равно победит. Возможно, это был шаг отчаяния, неважно. Мне было опасно даже наблюдать за этой схваткой, ураганом безумия, а потому я зарылся с головой в песок, точно страус, в смутной надежде, что буря обойдет меня стороной. Не знаю, как долго я провел в этом состоянии. Время потеряло для меня смысл. Только в моем мире происходили заметные перемены. То и дело на него попадали брызги, капельки безумия, которые находили в пределах материальной реальности разнообразные ужасающие проявления. Иногда они просто нарушали законы пространства и времени, так появились различные проклятые, запретные места, вроде дверей, которые вели в ту же комнату, но в далеком прошлом и так далее. Иной раз они превращались в монстров, обитавших под кроватью или в сновидениях, или предметны, наделенные невероятной силой, например, плюшевую игрушку, которая постепенно пожирала ребенка и занимала его место, или дерево, на котором росли воспоминания. Все эти таинственные происшествия следовало держать в тайне от простого населения, ведь чем больше ты про них знаешь, тем проще им забраться в твою голову. Одновременно с этим аномалии следовало изолировать и поместить под охрану, по возможности уничтожить. С этой целью я оставил новое пророчество, в котором велел создать сообразный тайный орден, который будет заниматься такими вещами. Сперва я думал наделить его членов особенными силами, но затем понял, что они были стражами своего мира и нормальности, а значит должны использовать только свои обыкновенные человеческие способности. Так началась многолетняя закулисная война против крупиц безумия, которые стремились поглотить мироздание, пустив в него свои корни. В ней были герои и злодеи, отважные солдаты и безумцы, которые стремились уничтожить все у себя на пути. Проливались кровавые реки, проливались тысячи слез. Когда все закончилось, и я приподнял голову, покидая свой маленький кокон, мне предстало безграничное пространство серого тумана. Я больше не чувствовал ни кролика, ни безымянную, только его. Я встал и направился в серую дымку. Туман как бы сгущался, стабилизировался у меня под ногами, образуя твердую поверхность, после чего сразу рассыпался, Стоило мне сделать еще один шаг. Я шел целую вечность, и наконец передо мной нарисовался расплывчатый человеческий силуэт. Секунду спустя он превратился в маленькую бронзовую дудочку, которая сидела на скамейке из тумана. Я присел рядом. Повисла тишина. «Я победил», — сказала дудка. Я кивнул. Я набросился на пушистого и безымянную, когда они были на пределе своих сил, и поглотил. Они потрепали меня, но я выиграл. «Вижу, тебя я тоже победил. Я честный, Алекс, но не очень. Теперь никто не сможет меня остановить, если я нарушу правила нашей игры, Ду. А я?» — спросила другая дудочка, которая неожиданно появилась справа от меня. «И ты, Ду?» — грустно пропела дудочка и опустила голову. «Так что да, победа за мной. Поздравляешь?» «Нет, понимаю, мне тоже не нравится. Последняя битва должна быть грандиозной. Схватка двух равных противников. А теперь все наоборот, и чтобы закончить, мне нужно раздавить тебя, как беспомощную мышку, Алекс. Поставить, шлеп, кровавую точку. Уныло все это, Ду. Такими темпами превращусь в саксофон и заиграю джаз. Зачем ты ее спас?» — спросил я. Дудочка промолчала. «Когда половинка, Ду, мне всегда нравились имена, которые ты для нас придумал. Кролик, половинка, дудка, мимо. Знаешь, а ведь у меня есть титул. Говорить не будут, неловко. Когда он пытался завладеть Таней, чтобы подкосить мою душу, ты вмешался и помешал ему. Почему? А затем просил меня, чтобы я ее берег. Хитро. Пытаешься подкосить мою веру? Ничего у тебя не выйдет, Алекс, Ду. Я не буду отвечать на такие вопросы без моего адвоката. Я тут, Ду», — сказала дудка в офисном костюме, которая сидела немного дальше на заметно удлинившейся скамейке. «Ну ладно, уговорил. Знаешь, я тоже сентиментальный. У меня тоже была Таня. Правда, немного другая. Каждый раз воспоминания про них, про жену и сына Фантазмагорикуса, находят разные воплощения. Иногда они превращаются в одного человека, иногда в двух, трех, тысячу. Иногда они просто преследуют нас, точно призраки. Призраки. Мне вспомнились многочисленные встречи с девочкой, глаза которой сияли, как буря. Страшно, правда? Все мы Фантазмагорикус. А значит, у каждого из нас была собственная она. Безумный император сотню раз начинал заново, пытаясь спасти мир от серого тумана, и каждый раз сходил с ума, превращаясь в меня, или половинку, или кролика, а затем начинал опять, снова и снова. Свою Таню я потерял. Было грустно. Теперь же мне просто захотелось подсобить. Временно. Все равно я потом превращу ее в дудку. Забавно, правда? Я бы не сказал. Я тоже, — мрачно прохрипела дудка. Еще вопросы? Давай, у нас целая вечность впереди. Или нет, Ду? — заметила дудка и посмотрела на мои пальцы, которые стремительно превращались в маленькие дудочки. Я кивнул и сказал: «Тогда последний вопрос. У тебя еще есть время на 3 или 4, но давай последний. Почему ты дудка?» 95, предпоследняя. Ду. Дудочка удивленно наклонила голову. У всех остальных были причины. Мясо хотел, чтобы весь мир познал телесное удовольствие. Безымянная хотела забвения. Половника хотел создать человеческую общность, сделать людей частью самого себя и тем самым разрушить границы между ними. «Мне всегда нравились твои тирады, Ду, очень образно. А чего хочешь ты? А чего хочешь ты?» — одновременно со мной сказала другая дудка в охотничьей шляпе и показала курительной дудкой на дудку. Повисли тишина. Наконец дудка, главная, наклонила голову и ответила: «Вообще я хочу быть дудкой». «И все?» — удивился я. «Ду», — пожимая плечами, ответила дудка. «Мы психи, Алекс, а не философы. Иногда мы просто ку-ку, в смысле, ду-ду». «Ясно, благодарю. Кстати, если хочешь еще говорить, говори быстрее. Совсем скоро ты станешь дудкой». Я кивнул. «Ты хочешь, чтобы Таня тоже стала одной из вас? Ты мог превратить ее, я прав, когда впервые появился половинка. Ты не стал, даже если ты хочешь, дудеть. Даже если ты этого хочешь, ты оберегаешь ее от своего безумия». «И что?» — немного раздраженно спросила дудка. «Делаю как хочу. Я псих, мне можно. Уверен, Ду?» Я мельком посмотрел на свои руки. Теперь не только пальцы, но сами ладони постепенно становились золотистыми и заворачивались в трубочки. Я чувствовал, как в них струится воздух, превращаясь в протяженный свист. Времени оставалось все меньше и меньше. С одной стороны, я пытался подкосить своими вопросами идеологию дудки. С другой, отчаянно пытался настроиться на великую веру, которая спасла меня в битве против половинчатого человека в мире Тали. Я пытался сделать это с самого начала нашей игры и даже превратил свой мир в своеобразную антенну для этого. Мое творение было предельно нормальным и заурядным, а потому должно было представлять собой своеобразную путеводную нить к безграничной нормальности. Я был уже близко. У меня почти получилось ее нащупать. Мне просто нужно было еще немного времени. «Если ты псих», — сказал я, стараясь сохранять размеренный голос, не позволяя ему превратиться в свист, «почему ты не хочешь этого исправить?» «Ду», — удивленно посмотрела на меня Дудка. «Психи обычно верят в собственное помешательство. Если они этого не делают, значит, они не совсем безумны». «Хм». Иногда, раздраженно сцепляя свои маленькие ручки, «Дере», — заговорила Дудка, «ты бываешь очень душным, Алекс». «Ду». «Ду», — спросил я и вдруг понял, что мои губы тоже завертелись, заблестели и стали превращаться в маленькую дудочку. «Ду». «Все дело в абсурдизме. Я псих, и в то же время мое безумие тоже представляет собой философию, просто безумную, и не философию, но просто безумие. Но Ду, ты Ду, говори Ду, что у тебя нет Ду, Филаду. Ду, но в этом и суть, Алекс. Я много чего говорил. Я псих. Поэтому я говорю то, что не имеет смысл, и Ду то, что имеет смысл, но тоже не имеет смысла. Понимаешь, Ду, просто прячешься». «Прячусь», нахмурилась Дудка. «Ты Ду не псих. Ду, ты Ду себя Ду просто потому, что ты потерял, нет, убил свою Таню. Знаешь, Алекс», сказала Дудочка после продолжительной паузы голосом, в котором больше не было свиста, но который напомнил мне голос обыкновенного человека, «мне надоел этот разговор». В ту же секунду раздался трепет, и тысячи миниатюрных дудочек стали покрывать мое тело, изрыгая плоть и кровь и издавая ужасающий рев. Дудочка протянула свою ноту, собираясь коснуться моего лица, и тут, «мне тоже», сказал я и схватил ее за руку. В ту же секунду мириады дудочек, в которые изгибалось мое тело, выпрямились и загорелись золотистой чешуей, а затем и она стала разлетаться на куски, открывая обыкновенную человеческую кожу. Внутри и вокруг меня вспыхнула безграничная вера, которая пронизывала все разумные создания. Дудочка покрылась мириадами трещин, но затем ее глаза, да, у нее были глаза, огромные, незримые, которые простирались на мириады миров, вспыхнули, и раздался ужасающий рев. Мир затрепетал, вихри серого тумана стали пронизывать реальность, я вскинул руку и ударил булавой в самую пучину бездны. В последнюю секунду у меня перед глазами мелькнули Ямато, Натаниэль, принцесса, Пирая, Крис, Леон, Тали, Аня, Таня и тысячи других. Секунда прошла, и протянулась вечность. 96. Конец. Татьяна, а, читайте абзац. Хорошо, М. А на какой странице? Еще раз. Утро. Классная комната. Дети сидят за партами и читают, по очереди, текст. Старая учительница качает головой и говорит, следующий. Таня цокает языком, снова подпирает подбородок ладонью и смотрит на ясное голубое небо за окном, зевает. В конце урока она хватает портфель и выходит в коридор. Другие дети общаются, ругаются, смеются. Таня сидит в своем телефоне и лениво листает последние новости. Не то чтобы у нее не было подружек, не было, но суть не в этом. Просто сегодня она проснулась в особенном меланхоличном настроении и ей хотелось немного побыть в одиночестве. Именно поэтому, во время большой перемены, которую знаменовал собой обеденный перерыв, она решила не спускаться в столовую, из которой все равно разило молочным супом, но стала подниматься наверх, наперекор всем прочим детям. Наконец она миновала четвертый этаж, перевела дыхание и присела на рюкзак, высунув ноги через перила. Некоторое время она смотрела на школьников, которые толпились на ступеньках, неторопливо сползая вниз. Когда лестничный пролет освободился, Таня сунула руку в карман за телефоном, как вдруг за спиной у нее раздался скрип. Она резко повернулась, звонко и больно ударяя коленки, поморщилась, а придя в себя увидела, что дверь на крышу приоткрылась. Призрак? Нет, обыкновенный ветер. Таня помялась, затем хмыкнула и перешагнула за порог. Потом закрыла дверь и повернулась, пробегая глазами синеву окружающего пространства. Воздух на крыше немного отличался от того, который был в помещении просто на улице. Он казался напряженным и свободным. Возможно, причиной тому была высота, хотя, скорее всего, думала Таня, ей это просто кажется. Она достала пакетик апельсинового сока, воткнула трубочку и присела на рюкзак, и стала сидеть, смотреть на небо, на высотки, которые возвышались за пределами школьного дворика, на облака, которые напоминали огромный ледник, и чувствовать ветер на своей коже. «Еще три урока», – размышлял девушка. «Потом свобода. Она пойдет домой, зайдет в магазин, покачается на качелях во дворике своего дома, в первую очередь для образа, а не развлечения в общем, будет жить обыкновенной жизнью обыкновенной 15-летней. Нет, прошу прощения, 16-летней школьницы. Кажется, я забыл про ее день рождения. Сложно все упомнить в моем текущем состоянии». Я вздохнул, закрыл глаза, открыл, и в следующую секунду ветреная крыша сменилась на просторный кабинет. Со всех сторон последнего стояли книжные полки, на которых размещались занятные приспособления, корабли в бутылках, разноцветные шарики и так далее. В дальнем конце помещения находился деревянный стол, за которым сидел старик. Наклонив голову, он работал над неким документом, но вот его взгляд приподнялся, вертикальные зрачки стали еще немного уже, а на губах появилась легкая улыбка. Я повернулся, посмотрел на гостя, нет, гостью, которая приоткрыла дверь и прошла в кабинет, и сморгнул. Следующий образ. Ямато бойко тянет руку на уроке. Следующий образ. Тали неловко пытается играть на пианино. Следующий образ. Крис стоит на вершине утеса возле могилы, а рядом с ней. Следующий образ. Следующий. Следующие они сменялись с головокружительной быстротой, картины безграничной вселенной, которую невозможно было уместить в единственном сознании. Смотреть слишком пристально было опасно, ведь прямо сейчас все они находились только у меня в голове. Все они были подобны моему воображению, а последнее имеет свойство меняться от малейшего напряжения воли. Прямо себя у меня еще получалось подавлять ее разрушительную силу, но совсем скоро это станет невозможно. И тогда мир снова изменился, развалится, треснет. Благо, был один способ этого избежать, но сперва я снова сосредоточился, и постепенно мириады картин, которые проносились у меня перед глазами, вновь обрели очертания крыши под ясными голубыми небеса. Таня стиснула пакетик и положила в рюкзак. Затем проверила время на своем телефоне. До начала урока оставалось всего несколько минут. Она наигранно вздохнула и пошла назад. Девушка открывала железную дверь, когда за спиной у нее: «Обернись». «А?» Она повернулась и рассеянно уставилась на безлюдную белую крышу. «Никого. Только ветер свистит через решетки парапета». Таня помялась и спросила: «Вы призрак?» «Тишина. Бу!» — крикнула Таня. «Тишина». Девушка пожала плечами, вернулась в помещение и закрыла за собою и передо мною дверь. Тук. Я вздохнул, посмотрел в небесную бездну и медленно прилег на крышу. Вот и все. Действительно, есть один способ не позволить моей воле поглотить мироздание. Верный и немного забавный. Дул ветер. Тянулись облака. Дети собирались на уроки. Перемещались стрелки часов. Девочка бежала по лестнице, протирая слезы, которые неожиданно выступили у нее на глазах. Я медленно, медленно погружался в сон. Конец. 1 2 3 1 9 0 2 9 1 2 8 3 8 1 3 0 1 2 0 3 8 4 2 1 0 2 0 3 9 9 1 2 0 3 8 9 5 0 1 2 1 2 3 1 9 0 2 9 1 2 8 3 8 1 3 0 1 2 0 3 8 4 2 1 0 2 0 3 9 9 1 2 0 3 8 9 5 0 1 2. Кроны хвойных деревьев простираются в фиолетовое небо. Я смотрю наверх, затем вокруг себя, на черные стволы. Я снова здесь, но где? Передо мной ручей. За ним насыпь, на ней чернеют хвои. Между ними проглядывается холм и строение на вершине. Башня. Последняя загадка. Я переступил через ручей и стал подниматься наверх. Тропинка была ухабистой и тернистой. Иной раз она вынуждала карабкаться, и мне приходилось подбирать упавшие ветки, используя последние, как трость. Они быстро ломались и в то же время позволяли мне забраться еще немного выше. Наконец, преодолев особенно высокий склон, я оказался на мощеной дорожке, которая, образуя золотое сечение, заворачивала вокруг горы и поднималась прямо к радиобашне. Я мог запросто срезать, сократить дорогу, но в итоге решил не торопиться и, соблюдая ритуалы этого места, прошел по тропинке. Башня была закрыта. Дверную ручку пронизывала теплая вибрация. Я потянул за нее, и дверь приоткрылась. С другой стороны находился обыкновенный зал, заставленный всевозможной аппаратурой. А еще, люди. Почти. Возле окна стояли Ямато и Натаниэль. Левее от них, скелет, который держал на руках младенца. Маленькая ящерка сидела на пульте управления, за которым сидел Луи. Все они смотрели на меня. «Ты понял?» — спросила Ямато. «Вспомнил?» — спросил Леон. «Ты знаешь?» – спросил Натаниэль. 1-2-3-1-9-0-2-9-1-2-8-3-8-1-3-0-1-2-0-3-8-4-2-1-0-2-0-3-9-9-1-2-0-3-8-9-5-0-1-2. «Именно столько раз», – проскрипел скелет, – «повторяется цикл». «Цикл?» – спросил я. «Энтропия», – сказала Ямато. «Энтропия». Вдруг передо мной мелькнула женщина с фиолетовыми волосами. Доктор Сигеру говорил об этом. «Энтропия. Материальный барьер. Разложение. Разница. Естественный процесс», — сказал Леон. «Мир серого тумана, мир сознания и материальная реальность не имеют различия. Сперва существует единая реальность, которую поддерживает коллективное сознание постепенно, частные, фантазии конкретных разумных созданий, точки наблюдения, код Шрёдингера, начинает преобладать. Энтропия разъедает материальную реальность, превращая ее в серый туман. В сером тумане возникают сильные индивидуальные сознания, которые пытаются перестроить его по своему разумению. Владыки кошмара, когда среди них остается только один, он превращается Вселенную в новый цельный мир, которую поддерживает коллективное сознание. Постепенно, частные, фантазии конкретных разумных созданий, точки наблюдения, код Шрёдингера, начинают преобладать. Все это происходило уже. 1-2-3-1-9-0-2-9-1-2-8-3-8-1-3-0-1-2-0-3-8-4-2-1-0-2-0-3-9-9-1-2-0-3-8-5-0-1-2 и более раз. Вот как, я задумчиво кивнул. Когда я победил дудочку, я стал единоличным владыкой кошмара и правителем серого тумана. После этого я обнаружил, что моя воля начинает поглощать реальность. Окружающий мир сливался с моей фантазией. Поэтому я стер воспоминания про себя всем живущим, ибо чем меньше ты знаешь про кошмар, тем меньше вероятность его потревожить, и погрузился в сон, пытаясь усыпить собственную волю, чтобы реальность, за которую я боролся, в которой Таня свою вела обыкновенную жизнь, сохранила целостность. Видимо, рано или поздно меня снова ожидало разложение на серый туман, как и первичную реальность 1231 раз назад. «А это место?» – спросил я. «Убежище, обитель, свалка. Все мы сотворили новый мир, но затем наше сознание распалось вместе с энтропией серого тумана. Мы есть осколки, воспоминания, призраки. И я так полагаю, вы уже пытались остановить энтропию?» «Да, это невозможно. Пока ты спишь, ты модулируешь реальности сознания прочих разумных существ в своем сознании. Постепенно они обретают все большую власть. Твое сознание раскалывается на части, образуя серый туман. А если проснуться, мир будет уничтожен, ведь он находится у меня в голове», — сказал я, присаживаясь на кресло. «Верно, верно, верно, верно, верно, ха. А сами вы почему не пробовали просыпаться? Это к тебе вопрос. Мы всего лишь осколки твоего сознания. Хороший аргумент. Значит, теперь мне снова нужно выбрать, в какой там 123 раз?» Никто не ответил, но все смотрели прямо на меня. Они показали на пульт управления. С одной его стороны была белая кнопка, спать, с другой черная, проснуться. Тяжкий выбор. Дремать, пока энтропия снова не уничтожит реальность через пару сотен тысяч лет, неторопливый процесс, или уничтожить ее самостоятельно, собрав всю мою волю и проснувшись после вечной дремы. Куда? Я посидел, покрутился на кресле, затем поднялся, подошел к пульту управления и нажал «Зона кошмара» или «Исток бытия на границе всего сущего». Конец.